Глава 14. «Ни к чему не прикасайся», — шепчет Конни Мэнди, когда на следующее утро они входят в музей естествознания в Бургштадте. «Тут повсюду сигнализация и охрана. Я правда не хочу оказаться в каком-нибудь вонючем кабинете на очередном допросе». Мэнди тихо хихикает. «Hey, calm down. I won't touch anything». «Эй, расслабься, я не буду ничего трогать. Я весь день буду вести себя как паинька». «Ну ладно», — говорит Конни. Одноклассники стоят в фойе музея между чучелом гигантской черепахи, скелетом динозавра и большими стеклянными витринами. Конни уже бывала в музее в соседнем городе, но это было давным-давно, еще в начальной школе. Она с любопытством оглядывается. В витринах лежат окаменелости, старинные украшения, кованые инструменты и оружие. Билли счастлива. Она с трепетом ходит вокруг скелета динозавра и восторженно шепчет. «Вау! Вы когда-нибудь видели что-то подобное?» Анна насмешливо приподнимает брови. «Вряд ли, ведь всем известно, что эти монстры вымерли несколько миллионов лет назад, как и большинство других экспонатов, которые здесь выставлены. Все мертвы с незапамятных времен». «К счастью!» — восклицает Дина. Она делает шаг назад и натыкается на черепаху. «Фу!» «Attention, please, girls and boys!» «Внимание, пожалуйста, девочки и мальчики!» Громогласно объявляет госпожа Линдман. Она стоит рядом с мистером Браунстоуном у подножья широкой каменной лестницы, ведущей в выставочные залы на втором этаже. «Сейчас я раздам вам вопросы на проверку знания о музейных экспонатах. Пожалуйста, оставайтесь с вашей группой. Встречаемся ровно в 12 часов в египетском зале на втором этаже». «Как в тему», — шепчет Филипп остальным. «Надеюсь, мы сможем узнать линдворм среди прочих мумий и чучел». Конни и остальные тихо хихикают. Затем они формируют маленькие группки, подходят к учительнице и берут анкеты с вопросами. «Это же настоящая викторина!» — говорит Билли. «Как здорово!» «Ну, я не уверена в этом». Конни смотрит на задание. «Вопросы довольно каверзные». «И их довольно много», — говорит Анна, переворачивая анкету, и добавляет. «Сзади тоже есть». «I'm sure we'll manage it». «Я уверена, что мы справимся», — оптимистично говорит Мэнди. «Мы справимся together». «Вместе». «Хорошо, тогда идем». Билли берет инициативу в свои руки. «Давайте начнем с динозавров». Чуть позже Конни стоит перед допотопным птерозавром и пытается найти 5 основных характеристик вымершего ящера. Птерозавры — отряд вымерших летающих архозавров, самые ранние позвоночные, способные летать. «He's got wings». «У него есть крылья», — заключает Мэнди. «Крылья», — записывает Конни. «Конечно, что еще?» «Maybe he's big?» «Может, его клюв?» — предполагает Луиза. «Что значит big?» — уточняет Конни. «Клюв», — молниеносно переводит Билли. «Смотрите, какой он яйцеголовый!» — хихикает Анна. Конни смотрит на подругу. «Мне это тоже записать?» «Конечно», — без колебаний отвечает Анна. «Это важная деталь, не так ли?» «Необычная форма головы», — пишет Конни и добавляет. «Это третья особенность. Еще двух не хватает». «His claws». «Его когти», — говорит Алиша. «Его когти», — переводит Билли. «Номер 4», — бормочет Конни. Девушки стоят перед витриной и смотрят на древнюю птицу, увековеченную в камне. «Но я больше ничего не вижу», — говорит Анна. Кейт и Мэнди тоже мотают головами. «Может, его хвост?» — спрашивает Дина. У нее в руках маленький блокнот, в котором она сделала зарисовку ископаемого. «Мне кажется, его длинный хвост сильно бросается в глаза». Конни склоняется над наброском и сравнивает его с оригиналом. «Вау! Как ты классно нарисовала!» — говорит она и записывает хвост в качестве 5-й отличительной черты. «Спасибо!» — бормочет Дина, немного покраснев. Дальше следуют вопросы про орудия каменного века, украшения и погребальные принадлежности бронзового и железного веков. Когда Конни бросает взгляд на свои наручные часы, она поражается, как быстро пролетело время. Для выполнения первых заданий им потребовалось больше получаса. «Здесь мы закончили», — говорит Билли. «Теперь на второй этаж». Девушки бегут вверх по каменной лестнице. Там они встречают Пауля, Филиппа, Тоби и еще нескольких парней. «Эй!» — зовет Филипп. «Откуда вы?» «Из каменного века», — смеется Конни. «А вы?» «С болота!» Пауль загадочно улыбается, указывая через плечо. «Вот оттуда, но осторожно, там два трупа». «Трупа?» Конни крутит пальцем у виска. «Ты рехнулся!» Парни ухмыляются. «Сама увидишь!» Отзывается Пауль. «До скорого!» — говорит Филипп. «Встретимся в Египте!» «What does труп mean?» «Что значит труп?» — спрашивает Мэнди, когда они идут дальше. «Я не уверена!» — рассуждает Конни. «Думаю, что это dead body!» «Мертвое тело!» Билли кивает. «Верно! Здесь есть болотные люди!» «Болотные люди или болотные тела?» Полностью или частично сохранившиеся человеческие останки, обнаруженные в торфяных болотах на севере Европы. «Что?» Анна так резко останавливается, что сталкивается с Алишей. «Болотные люди? Я не пойду. Я видела их по телевизору». Она передергивает плечами. «Омерзительно! Нет, спасибо, я подожду вас здесь!» Мэнди дергает Конни за рукав. «Кто такие болотные люди?» «Ну, я сама толком не знаю». Конни пожимает плечами. «Dead people out of...» «Мертвые люди из...» «Болото, может...» Лицо Мэнди перекашивается от отвращения. «Это же круто!» — говорит Билли, невозмутимо топая дальше. «Такое не каждый день увидишь». Анна застывает на месте, скрестив руки на груди. «Я останусь тут и подожду вас». «Хорошо, как скажешь». Конни кивает ей. «Мы скоро вернемся». Она следует за остальными до противоположного конца длинного выставочного зала. Они останавливаются перед узкой дверью. За ней находится маленькое, тускло освещенное помещение. «Dead bodies in the darkness», — шепчет Луиза. «It's like a tomb in a horror movie, isn't it?» Мертвые тела в темноте. Прямо как склеп в фильме ужасов, не так ли? «Склеп в фильме ужасов?» Мурашки бегут по спине Конни. Она нервно сглатывает, пытаясь заглянуть в помещение, но там слишком темно. Жуть какая! Она хотела бы последовать примеру Анны и остаться снаружи. «Давай, давай!» — торопит Билли. «Чего вы ждете?» Конни еще раз сглатывает. «Хорошо», — говорит она себе. «Билли права. Такое не каждый день увидишь. Кроме того, что может произойти?» Она расправляет плечи и делает глубокий вдох. «Вперед!» Внутри помещения оказывается даже темнее, чем она предполагала. Конни крепко держит анкету с вопросами. По обеим сторонам тянутся стеклянные стены. За ними находится что-то темное и коричневое. «Look at that!» «Посмотрите на это!» — шепчет Луиза. «It's incredible!» «Невероятно!» Конни решается смотреть только на слабо освещенную карту, на которой красными флажками отмечены места, где были найдены тела людей. «Посмотрите на это!» — громко шепчет Билли. Краем глаза Конни замечает, что Дина открыла свой блокнот и, прищурившись, делает набросок. Ее лицо сосредоточено, а ручка порхает над бумагой. Наконец Конни берет себя в руки и поворачивается. За стеклом лежит девочка. Кажется, будто она спит. Однако у нее неестественно темная кожа, тонкая и высохшая. Рядом с девочкой лежат разбитые глиняные сосуды и сломанное копье. Конни настолько потрясена, что не может отвести взгляд. «С ума сойти, да?» Билли стоит рядом с ней. «Вероятно, она была немногим старше нас, когда умерла. На табличке написано, что она либо потерялась, либо была принесена в жертву». «Принесена в жертву? Какой ужас!» Конни поднимает анкету с вопросами. «Я не могу разобрать следующее задание. Тут слишком темно». Со вздохом облегчения она выходит из тускло освещенной комнаты. Конни не хочет знать, что было за другим стеклом у противоположной стены. С большим удовольствием она возьмется за следующее задание. Отметьте на карте места, где были найдены болотные тела. Проще простого. Конни помечает их двумя крестиками на маленькой карте. Готово. Класс, тогда мы можем продолжать. Билли оглядывается. А где Анна? Она же хотела дождаться нас. Конни и остальные оглядываются в поисках Анны, но ее и след простыл. По крайней мере, она не стоит у лестницы, где они оставили ее пару минут назад. «Анна!» — зовет Конни. Ее голос отдается неестественно громким эхом от высоких стен. Конни вздрагивает. «Maybe...» — может. «Она пошла в туалет?» — спрашивает Алиша. «Может быть». Конни делает несколько шагов и останавливается. «Но где находятся уборные? Тут ни одной вывески». «Странно», — думает она. «Это совсем не похоже на Анну. Она же пообещала дождаться нас». «И что теперь?» — спрашивает Билли. «Мы должны ее найти», — отвечает Дина. Алиша, Луиза и Кейт кивают. «Of course». «Конечно», — говорит Мэнди. «She can just vanish in the thin air». «Нет, она не может бесследно раствориться в воздухе», — соглашается Конни. «Но если мы пойдем ее сейчас искать, а она в это время вернется сюда, то мы разменемся и никогда друг друга не найдем». Билли задумчиво кивает. «Тогда нам придется разделиться. Двое из нас ждут тут, остальные идут на поиски». «Но нам приказано оставаться вместе», — напоминает Дина. «Никто ж не видит», — отвечает Билли. «Линдворм далеко, и прежде чем она что-то заметит, мы уже найдем Анну». Как назло, с лестницы доносятся приглушенные голоса. «Линдворм!» — стонет Дина. «Нет! Черт!» — тихо ругается Конни. Госпожа Линдман и мистер Браунстоун бок о бок поднимаются по лестнице. К счастью, они оживленно болтают и почти не обращают внимания на девушек. Госпожа Линдман коротко кивает им, а мистер Браунстоун дружелюбно машет рукой. Конни шумно выдыхает, когда оба учителя заходят в помещение с болотными людьми. «Чуть не попались», — шепчет Билли. «Пойдем отсюда, пока они не заметили, что Анна пропала». Они бегут через выставочный зал к лестнице и останавливаются в нерешительности. «У нас нет другого выбора, кроме как отправиться к египтянам», — говорит Дина. «Да, это лучший вариант», — соглашается Билли. Анна знает, что там место встречи. Конни сомневается, но в конечном счете кивает. «Нам нужно еще ответить на оставшиеся вопросы», — она машет анкетой. «Иначе мы окажемся на последнем месте, и все из-за Анны». Выглянув в одно из высоких окон, она видит, что небо заволокло тучами. Серые и тяжелые они нависли над старым зданием музея. Деревья гнутся на ветру. «Скоро начнется дождь», — говорит Дина, проследив за взглядом Конни. «It's good, это хорошо, что мы inside, внутри», — добавляет Мэнди. Конни вздрагивает, услышав вдалеке раскаты грома. «Ну здорово! Гроза! Только этого не хватало!» По пути в зал с египетской экспозицией они в торопях отвечают на вопросы о первобытных народах. Конни с удовольствием разузнала бы побольше об инуитах и индейцах, но на это нет времени. Инуиты — этническая группа народов Северной Америки, обитающая приблизительно на 1/3 северных территорий Канады. Входит в многочисленную группу коренных народов севера — эскимосы. Они останавливаются только рядом с рыцарями. Вопросы про них посложнее, да и средневековье девочки еще не успели обсудить на уроках истории. Конни читает вслух вопрос. «Что такое алебарда?» Алебарда — древковое холодное оружие с комбинированным наконечником, состоящим из игольчатого копейного острия и клинка боевого топора с острым обухом. «What?» «Что?» — спрашивает Мэнди. «I love knights». «Я люблю рыцарей», — вздыхает Луиза. «Вы знаете историю о короле Артуре?» «Мне жаль, но у нас нет времени на благородных рыцарей круглого стола», — отвечает Билли. «Давайте быстренько ответим на вопросы и посмотрим, ждет ли нас Анна у египтян». Она вжимает голову в плечи, когда совсем близко грохочет гром. «Алебарда», — «Это колющее и рубящее оружие», — вставляет Дина. «Вот оно». Она указывает на маленькую вывеску на витрине. «Класс, спасибо!» Конни записывает ответ в анкету, пока Билли заглядывает ей через плечо и зачитывает следующий вопрос. «Что называют утренней звездой?» «Моргенштерн», в переводе с немецкого «утренняя звезда». Холодное оружие ударно-дробящего действия в виде металлического шара с шипами. «I know!» «Я знаю», — восклицает Кейт. «The morning star!» — «утренняя звезда». «Это планета!» Конни и Билли одновременно качают головами. Тут речь явно не о Венере, а об оружии в витрине перед ними. «Средневековое оружие», — записывает Конни. «Итак, это все. Вперед! В Древний Египет!» В зале с египетской экспозицией уже собралась половина класса, когда ослепительная молния разрывает небо и почти одновременно с этим оглушительно грохочет гром, происходит скачок напряжения, и музей на доли секунды погружается во тьму. Несколько девочек испуганно визжат. Мэнди хватает Конни за руку. Когда свет снова загорается, они в ужасе смотрят друг на друга. «Обалдеть!» — шепчет Билли. Конни кивает. «Наверняка молния недалеко отсюда ударила». «Знаете фильм «Ночь в музее»?» — с тревогой спрашивает Дина. «Где все экспонаты оживают в полночь. Вот сейчас очень похоже». «Ночь в музее». Американский фильм 2006 года. «Да, точно!» Билли смеется. «Там ночной сторож играет в мяч со скелетом динозавра». «Ой, но это всего лишь фильм!» Спокойно говорит Конни, хотя ее сердце трепещет. Поскорее бы объявилась Анна. «Давайте займемся анкетой», — предлагает Конни. «Yes, of course», — отвечает Мэнди. «Let's have a look». «Да, конечно, дай взглянуть». Кейт, Луиза и Алиша склоняются над большой витриной, в которой находится модель пирамиды. «It's unbelievable, isn't it?» «Это невероятно, не так ли?» — восхищается Кейт. «Как они смогли это построить without any machinery?» «Без какой-либо техники». «А вот это как раз следующий вопрос», — говорит Конни. «Перечисли некоторые вспомогательные предметы, необходимые при строительстве пирамиды». Они использовали бревна в качестве колес для перемещения тяжелых камней, говорит Дина. Конни заглядывает в витрину. А также шкивы, с помощью которых поднимали каменные блоки. Канаты тянули ослы и верблюды. Шкив — колесо с желобом или ободом по окружности, которое передает движение приводному ремню или канату. И рабы, добавляет Билли. Без них они бы ничего не добились. Конни конспектирует ответы, а затем читает последние вопросы. «Во-первых, как звали египетского фараона, чья золотая маска известна на весь мир? Во-вторых, где была найдена его гробница?» «Тутанхамон!» — хором кричат Дина и Билли. «Да, верно!» — ухмыляется Конни. Она успела найти маленькую табличку. «Тут написано, что его гробницу обнаружил мистер Картер недалеко от Луксора в 1922 году». Конни записывает ответ в анкету. «Ну все, готово!» Дина смотрит на часы. «Уже без 10:12, а Анны до сих пор нет. Ровно в 12 мы обязаны сообщить Линдворм, что потеряли ее». «А вот и не нужно!» Криво улыбается Билли, указывая на кого-то за спиной Конни. «Смотрите, кто идет!» Конни оборачивается и чуть не роняет от удивления ручку. Анна направляется к ним, лопая мороженое и радостно болтая с госпожой Линдман и мистером Браунстоуном. «Не может быть!» — восклицает Конни. «Привет!» — отзывается Анна. «А я вас потеряла». «Мы тебя тоже!» — ворчит Конни. Билли и Дина хихикают. «Я захотела мороженого!» — объясняет Анна. «А когда вернулась из музейного киоска, вас уже и след простыл». Она смотрит на подруг с осуждением. «Вы же обещали дождаться меня». «Нет, это ты обещала дождаться нас», — возражает Конни. «Но сейчас это не имеет значения. Главное, что ты вернулась». «Могла бы захватить и нам мороженое», — бурчит Билли. Анна с сожалением пожимает плечами. «Мне не хватило денег. Хочешь облизать?» Она протягивает Билли мороженое, но та морщится. «Нет, спасибо. Давайте лучше сдадим анкету, чтобы наши ответы успели проверить». «Скажи мне, неужели Линдворм не заметила, что ты была одна?» Удивленно спрашивает Конни. «Неа». Она выбрасывает палочку от мороженого в мусорное ведро. Она напропалую флиртовала с мистером Браунстоуном. Кажется, она вообще меня не заметила. Конни хихикает при мысли о флиртующей госпоже Линдман. Улыбаясь, она передает учительнице заполненную анкету и с волнением ждет результатов соревнования. «Третье место вообще-то!» — довольно говорит Билли. «Очень неплохо!» «Учитывая количество групп, это отличный результат», — соглашается Конни. Девушки идут по узкому проходу автобуса до самого последнего ряда и со вздохом облегчения падают на сиденье. «Но почему именно сейчас должен был пойти дождь?» — возмущается Анна, встряхивая мокрыми волосами. «Дождь шел все время, пока тебя не было», — с упреком говорит Дина. «Мы думали, что ты потерялась. Но сейчас она с нами», — примирительно говорит Конни. Анна с благодарностью смотрит на нее. «Все равно никогда не прощу тебя за то, что ты не принесла нам мороженого», — ворчит Билли. «Как можно быть такой эгоисткой?» «Here, have one of this instead». Луиза протягивает упаковку конфеток. «British Toffees». «Вот возьми вместо этого одну из этих. Британские ириски». Пауль, Филипп и Тоби оборачиваются к девушкам. «Эй, а нам не перепадет парочка?» Конни протягивает им кулек с конфетками и замечает, что госпожа Линдман и мистер Браунстоун сидят близко друг к другу и оживленно разговаривают. Время от времени госпожа Линдман смеется. «Кто бы мог подумать?» — ухмыляется Конни. Автобус трогается с места. «Какое прекрасное утро!» — думает Конни, откидываясь на спинку сиденья. Жаль, что школа не всегда доставляет столько удовольствия. «It was a great day, wasn't it?» «Это был прекрасный день, не так ли?» спрашивает Мэнди, будто бы прочитав ее мысли. Конни кивает. «И это еще не конец. Как насчет того, чтобы после обеда пойти в бассейн, а затем снова испечь яблочный крамбл?» спрашивает она и добавляет. «Для тех, кто не смог присоединиться в первый раз». «Да!» Пауль, Филипп и Тоби сразу соглашаются. «О, да!» — восклицает Билли. Дина и Анна воодушевленно кивают. «Great idea!» «Прекрасная идея!» Хором говорят Алиша, Кейт и Луиза. «Хорошо!» — говорит Конни. «Встречаемся ровно в два у городского бассейна. Кто опоздает, останется без яблочного пирога». «Не волнуйся!» — усмехается Анна. «Я буду вовремя!»